Ведь никто не возвратился оттуда. Вести нам на щенячий отчаянный свет. Сносил злые пузыри и не облака кофе. Небо как кофе. Ведь никто не возвратился оттуда. Оправдать наш безобразный оскаленный стыд. Лишь длинные костыли и небо как кофе. А небо как кофе. Никто не возвратился оттуда, чтобы унять наш коренной вопросительный страх. Остается только шум и небо как кофе.